Глава 14. Ричарду повезло. Кровлю периодически чистили, и потому везде были натыканы небольшие лесенки, а на саму крышу имелся выход в виде небольшой дверцы. Замок был проигнорирован изрыгающим потоки ругательств Гринривером. И вскоре дрожащие, потирающие и царапанные ноги графёныш подбирал доводы, чтобы штаны Салиха сменили владельца. «Пять золотых», — продолжал торг-аристократ. «И откуда ты их планируешь достать, твое высокоблагородие?» «Мистер Салих, я настаиваю». «Ты видишь тут толпу народа? Ричард, ты же благородный. А насколько я тебя знаю, то забег по улице без подштанников для таких, как ты, в порядке вещей. К тому же тут недалеко. Но подумай, что может случиться?» На этой фразе дверь высокого здания, мимо которого они проходили, открылась, и из нее вывалилась большая, человек 50, толпа студентов. Через пару мгновений гомон толпы стих, и невольные зрители уставились на компаньонов. Ричард снял шляпу и прикрыл ею пах. Перемазанный грязью Рэй приветливо оскалился, обнажая зубы. «Мистер Салих, я вас очень прошу, даже умоляю, сделайте что-нибудь страшное», прошептал голый молодой человек сквозь зубы. Рэй огляделся, повернулся, присел и с громким хрустом выломал из земли небольшую скамейку. Еще раз огляделся, скорчил зверскую рожу и с жутким воплем «Зарядка!» нанес мощный удар скамейкой по нанимателю. Тот, словно снаряд для игры в лапту, улетел в кусты. После чего, провожаемый шокированными взглядами, Рэй закинул бессознательное тело Ричарда на плечо и растворился в темноте. Комендант общежития выдал инвалиду набор эликсиров, которые ему приносили из лавки поздним вечером. На открывшееся ему зрелище он не сказал ни слова. Слишком много денег ему заплатила эта чудаковатая парочка. Гринривер пребывал в глубоком нокдауне, впрочем, находясь в сознании. «Мистер Салих, за что?» – простонал графёныш, едва эликсиры начали действовать. Выбитое плечо было вправлено, а жуткий отек на пол Ричарда начал резко зудеть изнутри, на глазах рассасываясь. «Ты же сам просил», – смущенно прогудел здоровяк. «Я думал, вы придумаете что-то другое», – простонал пациент, ощупывая лицо. «Можно было метнуть лавку в зрителей». «В следующий раз уточняй. Ты просил что-то страшное. Исполнил в точности», – буркнул Салих. «Боюсь, вашу репутацию уже ничего не исправит», – со вздохом протянул Гринривер, изучая содержимое шкафа. «Да ладно тебе. Жесткие тренировки и все такое. Ты ведь этого добивался?» Рэй колдовал щеткой над перепачканными штанами. «Все, кто был вчера утром в столовой, уверены, что мы несчастного демона сожрали. Я хотел, чтобы меня опасались, уважали, испытывали почтение. Они вопили от ужаса при одном моем виде. Хотя...» «Тебе это ведь по нраву?» «Не буду отрицать, но это не очень сопоставимо с такой штукой, как репутация. Она мне нужна. Я собираюсь людьми править, а не пасти их, как стадо баранов», — пафосно закончил графёныш. «Ричард, я весь день хотел сказать...» задумчиво начал Салих. «А?» «А пошел бы ты нахер!» «С чего вдруг?» — удивился графёныш. «Ты во всем виноват. Если бы не ты, не было бы у меня таких проблем. Ни с дирижаблем, ни с этими демонами. Вся эта чертовщина мимо меня бы прошла. Я на пенсии, понимаешь? На пенсии. В 34 года. То есть я совершил очень много всякого геройства. Мне дали за это денег и отправили в тихое место получать полезное обществу образование». «Где же я так согрешил-то в прошлой жизни?» — заразительно зевнул Рэй. «Так, погоди. Это меня каждый день избивают, расстреливают, выбрасывают из окна, пытают и выковыривают у меня глаза ложкой. Это я постоянно нахожусь или без сознания, или обездвиженный от боли», — обиделся Ричард. «Так ты за это платишь. Всегда. И постоянно втягиваешь нас в неприятности. Хороший ты парень, Гринривер, хоть и аристократ. Я обязательно помяну тебя. И насру на могилу», — закончил свою мысль инвалид и тут же отключился, изрядно утомившийся за день. Ричард какое-то время лежал, задумчиво глядя в потолок. В голове у него происходило всякое. Нет, ну в конце концов, не может же Салих быть на самом деле правым. Так и не найдя нужных слов, Ричард Гринривер погрузился в сон. «М-да...» только и смог выдать графёныш, оглядываясь. Комната была все та же, но какая-то не такая. За окном падали белые хлопья, потолок был покрыт брусчаткой, из стены торчало небольшое дерево. За столом у кровати сидел старый Роберт, уткнувшись лицом в руки. Четырёхрукий демон был мертвецки пьян. Вокруг стояла тройка очень знакомых бутылок. Пустых. На другой кровати сидел Рэй, помолодевший, подогнув под себя ноги. Бывший лейтенант листал небольшой альбом и чему-то довольно скалился. Рэй заметил внимание Ричарда, прижал палец к губам, призывая того не шуметь. Тот снова озадаченно огляделся, после чего жестами спросил про альбом. Салих постучал себя пальцем по виску. Графёныш сосредоточился, и перед ним в воздухе повисла книга. Это были «Записки на истоптанных сапогах». Любимая история, которую он перечитал раз 40. Грин Ривер расслабленно вздохнул. Хоть что-то светлое в этих безумных днях, хотя обстановка и не располагала. Старый Роберт так и не проснулся до самого рассвета. «Хочу предупредить, что в эти календарные сутки вы меня уже били, и мы израсходовали запас эликсиров», — произнес Ричард, стоило ему только открыть глаза. «Ну, хоть пнуть раз для остраски, и тогда никакой тренировки». «Пару раз пнуть?» — уточнил Грин Ривер с надеждой. «Да, и я сразу пойду покупать цветы». «Ну, наверное». От зычного гогота Ричард проснулся окончательно. «Прости, Ричард, я не хотел тебя ломать. Давай, собирайся. Пробежка, разминка, без члена вредительства. Я действительно за цветами, раз обещал», — сказал Салих, просмеявшись. С чувством нарастающего подвоха Грин Ривер облачился в тренировочную одежду. Впрочем, в этот раз тренировка выглядела как тренировка, а не как битва на выживание. Сразу после пробежки Салих отправился за цветами, получив наказ выбрать самые дорогие. А Ричард, проинспектировав шкаф, отправил вестового за портным. Надо пояснить, что Рэй поднимался на тренировку в 5 утра, и к завтраку все уже успели. Хотя лучше бы не успели, но... Стоило компаньонам зайти в столовую, как их тут же заметили. «Сэр Ричард Гринривер», — раздался женский голос. Ричард оглянулся и улыбнулся. В его сторону шла едва знакомая преподавательница Виолетта Дэвис. На лице женщины было нечитаемое выражение лица. «Мисс Дэвис», — приподнял цилиндр Гринривер. «Это вы мне прислали цветы сегодня утром?» «Да». Ничего больше молодой аристократ сказать не успел. Преподавательница подошла к графёнушу вплотную, и в его пах впечатался острый кулачок. С тонким воплем графёнуш согнулся пополам. Женщина схватила избиваемого за горло и вздернула, приблизив к себе, с какой-то совершенно неженской силой. Рука преподавательницы блеснула металлом. «Меня еще никто никогда так не оскорблял. Я сделаю все, чтобы превратить вашу жизнь в ад. И ваш ручной монстр вас не спасет». Мисс Дэвис бросила взгляд на растерянного Салиха и слегка пнула того в коленную чашечку. Удар вышел такой силы, что нога ушла в сторону, а Салих грохнулся на каменный пол. Сверху на него рухнул стонущий Ричард. Добавив пару ударов ногами, куда придется, преподавательница покинула зал столовой. «Ничего, Ричард, самое худшее, что может случиться при общении с девушкой, равнодушие. Судя по твоей классификации, мисс Дэвис почти была готова раздеться», — пробурчал Салих, поднимаясь. «Ура, ты лысый! Ты что за цветы заказал?» «Самые дорогие». «Сэр Ричард Гринривер?» — прошипели откуда-то сверху. «А, мисс Стюарт, погодите, я все же...» Женская туфля впечаталась Ричарду в лицо, сворачивая нос. Девушка махнула чем-то, и Гринривер, следуя вновь приобретенным рефлексам, откатился в сторону. Рядом что-то вошло в мрамор пола, выбив крошку. «Монстр! Чудовище! Скотина!» Острый каблук впечатывается в солнечное сплетение. «Оставьте меня в покое!» Девушка удалилась. Ричард оглянулся и стал с интересом разглядывать букет, вонзенный в камень пола. Сейчас было сложно различить, что изначально это были за цветы. Все листья заострились. Но по разлетевшимся лепесткам можно было сделать вывод. «Солнечные пионы и золотые рододендроны», — простонал молодой аристократ, поднимаясь с пола. 11 пионов, мистер Салих. Это слишком сложная подстава для вас. Они были самыми дорогими, «О боги, что с вами?» В этот момент Ричард увидел, что его душехранитель пытается вправить себе ногу, которую, судя по всему, выбили из сустава. Нога с противным хрустом встала на место. Инвалид поморщился. «Самые дорогие, как и сказал, по серебряному за штуку», — сквозь зубы выдал бывший вояка. Ричард поднялся на ноги. «Сэр Гринривер?» — снова девичий голос. «А, мисс Сертас, может быть, вы хоть дадите?» Пощечина обожгла лицо. Вскинув хорошенькую головку, девушка удалилась в другой конец зала. «Мистер Гринривер, дурашка, но не при людях же. В конце концов, после занятий, надеюсь, вы будете так же решительны», прошептал кто-то на ухо Ричарду. Но владелица голоса явно была слишком далеко. «Мистер Салих, дайте угадаю. Ребекке вы дарили другие цветы?» Ричард закинул голову. «Да, фиолетовые», прогудел Рэй. «Ах, болван!» простонал Ричард в ответ. «Да что такое? Что за муха их укусила? Это же были цветы, просто цветы!» простонал в отчаянии Салих, тяжело опускаясь на лавку. Он достал из кармана платок и протянул нанимателю, чтобы тот унял кровь из разбитого носа. «Есть такая наука? Флориография. Вы явно не слышали такое слово. Желтые цветы означают неприязнь и разлуку. Рододендроны — цветы страсти. Пионов ведь было 11. Это число — выражение пламенной благодарности возлюбленной. Теперь перевожу. Вы этим милым дамам от моего имени сказали следующее. Спасибо за ночь страсти. Это было омерзительно. Мистер Салих, если бы вы дважды за эти дни не спасли мне жизнь, я бы повесил вас на ваших собственных кишках». «А что, Стюарт?» — попытался сменить тему Рэй. «Фиолетовые пионы? Рододендроны красные?» «Ого». «Буду рад вас совратить. Обращение к действующей любовнице». «Один из трех — это результат», — оптимистично заявил смущенный инвалид. «И я ведь не знал эту вашу флори...» «Только это вас и извиняет. Считаю наш спор насчет мисс Стюарт аннулированным». «Нет», — буркнул Салих. «В каком это таком смысле?» — окрысился Ричард. «Это запросто мог быть твой план. Эти пионы стоили по 1,5 серебрушки за штуку. Они были самые дорогие в лавке. Ты мог этот план и придумать. Так что, Ричард, некрасиво вышло. Но тут только ты виноват». Графёныш только скрипнул зубами. Возразить ему было нечего. Студенты гудели, обсуждая случившееся. На компаньонов старательно не смотрели. Повар принес поднос с едой, а еще пару полотенец и миску с колотым льдом. Ричард лишь благодарно кивнул такой заботе. Между ними и остальными студентами снова возникла зона отчуждения. Хромающий Рэй суетился, готовясь к занятиям. Ричард молчал и болезненно шипел, касаясь распухшего носа. Первой лекцией была география, за ней — натуроведение. На каждом из предметов проходил небольшой письменный экзамен, который Ричард проходил, едва не зевая. Отчуждение молодого аристократа прерывалось лишь редкими, бросаемыми украдкой взглядами, которые было сложно прочитать. Семинар по использованию атрибута проходил в небольшом зале, в котором даже не было доски. Вошедший преподаватель, молодой мужчина, представился мистером Смитом, после чего объявил, что занятия будут проходить индивидуально. Вскоре в аудиторию начали заходить преподаватели, уводя студентов за собой. Ричарда увел грузный мужчина с вислыми усами и уставшим лицом. А Рэй своего преподавателя узнал. «Профессор Ремуль?» — окликнул он старичка. Профессор выглядел до нельзя рассеянным. Из кармана выглядывал какой-то прибор или его часть. Очки были надвинуты на лоб, волосы торчали в разные стороны. Человек с богатым воображением, скорее всего, насторожился бы при виде настолько карикатурного образа, но Салиха нельзя было отнести к таким людям. Так что он просто приветливо улыбнулся и помахал рукой. Что характерно, профессор на улыбку не отреагировал. «А, мистер Салих, рад вас видеть. Пройдемте. Сегодня нас с вами ждет множество дел». Энтузиазм в голосе ученого тоже не внушал доверия. Кому угодно не внушал, кроме Рэя. Тот подошел к своему преподавателю, осознавая, что тот едва ли доходит ему до груди. Профессор увлек его за собой, и вскоре они оказались в просторном зале, заставленном всевозможным оборудованием. Механизмы, змеевики, трубки, колбы, измерительные приборы и светящиеся камни. Даже более образованный человек, чем Салих, едва ли назвал бы треть приборов. Рэй завороженно рассматривал что-то крайне знакомое. «А, я смотрю, вы узнали дистиллятор», — задал вопрос профессор, увидав интерес Салиха. «А?» «Аппарат, говорю, самогонный», — пояснил преподаватель. «Ага, именно он. Тоже гоните?» — уточнил бывший лейтенант. «Молодой человек, с чего вы взяли? Это лабораторное оборудование. Я бы никогда не...» — возмутился Ремуль. Тем временем инвалид понюхал стоящую рядом с аппаратом байду, пустую. «На каше, пшённой. Наш интендант на ячмене дроблёном делал. А на чём фильтруете?» «Угольная колонная, а перед ней мочало. На первой перегонке добавляю щёлочь. Сейчас вот испытываю мембранный фильтр», — увлечённо начал лекцию профессор, не став больше отпираться. «У-у-у, прогресс. А у нас по старинке, через марлечку. А настаиваете, небось, на анисе и вишне?» Инвалид оглянулся, шевеля ноздрями. Профессор задрал голову и посмотрел на своего студента, как-то даже восхищённо. «Вот это нюх! Что за алхимию пили? Мутагены или преобразование? Наследоваться будем?» «Не знаю», — смущённо ответил Салих. «Мы много чего пробовали в дальних походах». «Ладно, служивый, раз учуял, пойдём угощу. Только никому, понял?» — заговорщически позвал тот. «Могила», — довольно прогудел Салих. Когда шкалик самогона был прикончен под закуски из каменного пряника, профессор начал разговор. «Ну, молодой человек, не стесняйся. У тебя наверняка куча вопросов о своём даре». «Да я как-то того», — опустил взгляд инвалид. «Что?» — профессор наклонил голову к плечу. «Не читал я бумагу. Не взял у куратора. Как-то всё завертелось», — продолжил он извиняющимся голосом. «Это как? Не раздали, что ли? Это непорядок. Это я буду ругаться», — возмутился Ремуль. «Да не надо ругаться. Там всё сложно вышло. Когда нам должны были давать эту бумагу, мы тащили труп. У меня было ружьё. Группа в ужасе разбежалась по всему учебному корпусу. А мой наниматель грязно ругался», — начал оправдываться Салих. «А-а-а, так это ты, тот студент, который демона сожрал. Или двух. Там много всего наговорили». «Да не жрал я никого. Разве что в крови перепачкался». «Ох, сейчас мне всё подробно расскажешь. Давай. А пока, на, читай». В руку Рэю легла бумага, а сам преподаватель куда-то удалился. Личное дело номер 267-8901. Рэй Салих, 34 года. Атрибут «Может охлаждать бутылку спиртного». Первичное описание. Студент может охладить бутылку любого спиртного до 4 градусов от замерзания воды. На тестах охладил 2 десятка бутылок. Магических возмущений не зафиксировано. Дальнейшие испытания признаны нецелесообразными. Направлен в университет для развития дара. Результаты обследования. Класс способности – термокинетика. Фиксированная точка изотермы спирта. Нарушаемые способностью законы. Сохранение энергии. Нагрев студента не зафиксирован. Сохранение момента импульса. Способность останавливает движение в среде. Сохранение магии. Способности нельзя противостоять простейшими амулетами и рунными цепочками. Особенности. Охлаждение происходит мгновенно. Охлаждается как инициирующее вещество, так и ёмкость. Влияние на окружающую среду не зафиксировано. Объём инициирующего вещества не менее 0,2 от общего объёма жидкости. Способность не вызывает фазового перехода веществ. Рекомендуем изучить применяемость способности для промышленных производств. Направление движения. Охлаждение. При температуре ниже пороговой способность не срабатывает. Потенциал развития – 9. Потенциал боевого использования – 9. Потенциал вариативности – 4. Обратить особое внимание на студента. Рэй зевнул. «Ну что, служивый, впечатлён? Гордишься?» – поинтересовался профессор. «Угу. Не хватает только рекомендаций по кормлению. Биоманты своё зверьё также расписывают. Как-то это всё унизительно». На эти слова профессор только раскрыл рот, после чего какое-то время с выпученными глазами смотрел на Рэя и рассмеялся. «Увольнем, но зришь в корень. Для государя вы, в первую очередь, такие вот зверушки. Могучие, опасные, жутковатые. А мы, стал быть, вас дрессируем. Делаем из странных чудачеств методы уничтожения всего живого. Или неживого. Тут как повезет. Но ты, служивый, не грусти. Вам еще образование дают. Так что вы не зверьки биомантов. Вы скорее бронеходы. Там такие фолианты на выходе. А еще вам платят жалования, дают чины и всячески ублажают. Уж больно полезны вы, народец, волшебники. Так что не кисни. Лучше давай еще по маленькой накатим. Для, скажем так, общей уверенности. Очередной шкалик потерял сургучную голову. Учитель и ученик снова захрустели пряником. Итак, моя задача — научить тебя твоим атрибутам чего-то страшное делать. Ты должен уметь охладить не только вино, но и кого угодно, — начал лекцию профессор. Единой методики подготовки волшебников не существует, так что приходится индивидуально готовить каждого студента. Есть только общие рекомендации, которых мы стараемся придерживаться. Поэтому в преподаватели обычно идет молодежь. Люди в возрасте костенеют умом. Я старейший преподаватель этого направления в университете. И лучший. Могу сам себе выбирать студентов. Ты самый перспективный. Так что мой выбор в этом году пал на тебя. У меня всего 5 студентов. По одному с каждого курса. Ты лучший. От этих слов Рэй раскраснелся. Спасибо. Не тушуйся, служивый. Лучше старайся. Докажи, что я не ошибся. Если ты по итогу года будешь в тройке лучших, будем считать, ты мое доверие оправдал. Теперь слушай. Самое важное для волшебника — воображение. Ты должен очень гибко применять свою способность. Тогда она обретает тот разрушительный потенциал, из-за которого в личном деле появляется надпись «СМГ» или «СМЖ», что расшифровывается «Смерть до горизонта» или «Смерть всему живому». Так что давай-ка мы сделаем первое упражнение. Расскажи мне, как твоей способностью можно кого убить или вылечить, что угодно. Что надо сделать, чтобы это вышло за грани бутылки?» Голос профессора чуть слышно скрипел и отличался редкой дикцией. «Ну, значит, для того, чтобы применить ее, я разбил бутылку, воткнул в противника розочку и активировал способность». «Правильно. В качестве первой версии неплохая идея. Но давай не будем на ней...» «Стоп. Я вас правильно понял? Вы уже что-то подобное делали?» «Ага. Недавно мы с моим компаньоном, сэром Ричардом, попали в серьезный переплет». И Рэй изложил профессору Ремулю недавние события. После того, как профессор подобрал челюсть с пола и начал задавать уточняющие вопросы, пришлось Рэю рассказать о чуть более давних событиях, точнее, обо всем, что произошло с ним с момента прохождения приемной комиссии, за исключением момента общения с призраком и неприятного инцидента с цветами. Это Салих счёл личным. «С ума сойти! И вы говорите, что обездвижили демона своим атрибутом, а мистер Гринривер активировал способность, которой у него не было, чтобы уничтожить ядро?» «Ну, он так сказал. Скорее всего, он умел предметы дематериализовывать. Просто стеснялся. Или боялся, что не выйдет. Потому и не пробовал», — замялся инвалид, отчего-то чувствуя неловкость. Потом Рэй Салих испугался, что его новоявленный преподаватель поехал крышей. Он завыл на одной ноте. Вой перешел в инфернальный гогот. И если бы бывший лейтенант не видел, что эти звуки издает живой человек, то он бы постарался вооружиться чем-то из содержимого лаборатории. «Мистер Салих, это самая восхитительная история за последние 10 лет, что я слышал. Второй атрибут делает вашего компаньона не просто волшебником. Фактически теперь он элита империи. Это исключительный случай. Ха-ха-ха-ха. Волшебники могут все, просто стесняются. О боги, это великолепно. А какой у вашего компаньона первый атрибут?» «Не знаю, он мне не рассказывал». «Так, дайте припомнить. Гринривер? Аспект то ли жизни, то ли времени. А, вспомнил. У него потенциал развития был 1. Хотя, внимание я на него обратил, да. Так, значит, у нас с вами пойдет совершенно иная работа. На этот этап уходит до года. а вы за пару дней закрыли программу курса. Поздравляю! Так что мы с вами переходим сразу к следующему этапу». «Профессор, вы говорите, что выбрали меня как лучшего, но у Виктора Хлюста 3 атрибута. Читал, что волшебники с 3 атрибутами считаются великими. Почему я, а не он? И что у Ричарда за атрибут?» «На последний вопрос я, к сожалению, вам ответить не могу. Вы, видимо, этот момент упустили, но атрибуты, по большому счету, секретны. Строжайше запрещено кому-то рассказывать о чьих-то атрибутах, и о своем тоже не след распространяться. Пожалейте контрразведку. Им и так приходится до 10 покушений предотвращать на каждого выпускника в год». «Сурово у вас». «А то, зато платят неплохо. Что до мистера Хлюста, я его даже в качестве студента не рассматривал. Тут какое дело, политика. У нас в этом году племянница самого...» — многозначительный тычок в потолок — «пришла работать, получать, значит, ценный опыт. И кому, как не ей, воспитывать величайшего? Ну а что касается самого опытного преподавателя в академии, так кому какое дело? Так что давайте приступать. Надо бы нам с вами по факту создания способности создать проводник. Эх, теперь премия положена». И работа закипела. Было разбито 6 бутылок, предварительно опустошенных. Стекло покрывалось наплавом металла, в бутылке вкручивались шланги, проводились эксперименты с составом напитков. И еще 50 разных тестов. Ближе к вечеру пьяно икнувший профессор мечтательно выдал: «Мой юный друг, как было бы замечательно, если бы ваш компаньон тоже согласился пойти ко мне в обучение. 2 атрибута — это же песня. Хотя сомневаюсь, что мистер Симпсон мне его отдаст. Разве что ваш приятель с ним разругается в хлам. А это вся надежда. Мистер Симпсон излишне раздражителен, а Гринривер, если судить по вашим рассказам, не особо сдержан. Так что, в случае чего, шепнешь рекомендацию? Или попроси его повздорить? За мной не заржавеет». «О, профессор, не волнуйтесь. Ричард-то довольно вспыльчив. Он сам прекрасно справится. Думаю, в самое ближайшее время. Возможно, даже сегодня», — ободрил преподавателя Рэй. Ему старикан очень импонировал. Тем временем в другой аудитории. Ричард. «Блядь, блядь, блядь, вот же срань!» В лаборатории, очень похожей на ту, где дегустировали спиртное с Алекс Ремулем, разве что менее обжитой, ходил ругающийся Ричард. На полу лежал мистер Симпсон, расчлененный.